рукописью которой мне до этого довелось ознакомиться. Надобно заметить, что тогда Сахаров еще не стал в нашем сознании тем, кем мы привыкли видеть его в последующие десятилетия. Я слышал о Сахарове как о создателе водородной бомбы, трижды героя социалистического труда, крупнейшем физике нашей страны. Что касается его общественной деятельности, его политических идей, то об этом нам было известно очень мало. Тем большее впечатление на меня произвело содержание его брошюры, которую в рукописи мне заранее передал Зельдович. Никогда не приходилось читать что-либо подобное у советских авторов. Это был настоящий манифест либерализма, свободомыслия, совершенно новый, своеобразный взгляд на всю картину современного мира. Я бы сказал, взгляд откуда-то сверху. Когда в одном из московских журналов отказались печатать мой доклад о планируемом мире, рецензент из партийного аппарата сказал, что он представляет собой попытку встать над схваткой. Тогда было модно такое выражение. Так вот, брошюра Сахарова — это был не просто взгляд человека, действительно стоящего над схваткой, но взгляд какой-то особой личности, воплощающей некий промысел то ли истории, то ли Духа Божьего. Именно в таких тонах был выдержан текст всей брошюры. О нем было невозможно судить с узкопрофессиональной точки зрения. Это было бессмысленно. Это был какой-то взгляд, брошенный с космической высоты на весь земной шар, на современное человечество, разъедающие его конфликты, и одновременно какой-то светлый и отнюдь ненадрывный призыв опомниться, пока не поздно. Больше всего меня поразил сам Андрей Дмитриевич. Его странно замедленная речь, будто бы он извлекает звуки и мысли из какого-то чрезвычайно глубокого колодца, его тонкий голос, который невозможно совместить с представлением о создателе самого чудовищного в истории оружия массового уничтожения, его абсолютная убежденность в истинности провозглашаемых идей, все это создавало ощущение, что ты общаешься с неким пророком, провидцем, а не с реальным земным существом. В этом смысле он резко отличался от Зельдовича. Яков Борисович с момента первой встречи тоже чрезвычайно поразил меня. У меня было ощущение, что я общаюсь с блистательно организованной машиной. Я никогда не встречал человека, который более четко и законченно формулировал бы свои мысли, причем очень быстро, будто на все случаи жизни у него были заранее заготовлены или специально выведены научным путем формулы. Шла ли речь о внутренней или внешней политике, человеческих отношениях, о теннисе, о любви, Яков Борисович выстреливал эти формулы, и они ложились словно булыжники, образуя четко очерченное здание. Меня это удивляло, я видел в этом отблеск гениального ума. Весь стиль размышлений и суждений Сахарова был противоположен этому. Говорил он как-то запинаясь, как бы неуверенно, заглядывая внутрь себя. Фразы были оборванными, неприглаженными, хотя мысль однозначно четкой. Эта манера вначале обманула меня. Мне казалось, что будет нетрудно повлиять на Андрея Дмитриевича, убедить его несколько иначе сформулировать ту или иную идею или хотя бы придать ей иную форму выражения. но я очень скоро убедился в безнадежности подобных упований. Андрей Дмитриевич был из тех людей, которые, раз уверовав во что-то,